Правда, — говорили они, — он был немного горяч, но все же легко принимал делаемые ему представления, и на его слово можно было вполне положиться. Петр освободил Шафирова и от ссылки в Сибирь. Он содержался в Новгороде под строгим караулом, так что и в церковь не позволено было ходить. Семейство находилось при нем, на содержание им давали 33 копейки в день. Но и Скорняков-Писарев не торжествовал. Петр нашел его поведение в Сенате незаконным и неприличным и разжаловал в солдаты с отобранием деревень. Но Петр не любил терять способных людей и определил бывшего обер-прокурора надсматривать за работами на Ладожском канале. И здесь Писарев имел несчастье заслужить неодобрение государя, что видно из резолюции Петра в мае 1724 года. Сказать, что он за дерзновение брани в Сенате довольно наказан и в старый чин достоин был бы, но в канальном деле потачка и недосмотр. Того ради, за оную вину тому себя учинил недостойным, но для нынешнего торжества коронования императрицы и обличения Шафирова дается чин полковничий и половина взятых деревень. У Долгорукова и Голицына отняты были чины, сказан им домовый арест до указу и наложен штраф по 1550 рублей на госпиталь за то, что, не слушав выписки, учиненной по челобитию Михаила Шафирова, и не освидетельствовав о надлежащей ему жалованной даче, прежде закрепы обер-секретарской за просьбу брата его барона Шафирова, без согласия других сенаторов, только двое продерзливо приговор подписали, по коему определили оному Шафирову выдать жалование без вычету, да сверх того и на излишнюю треть. Второе. Пренебрежением, хотя и неумышленно, но непорядочно поступили и говорили, будто Шафирову при слушании выписки можно быть. Долгорукий и Голицын обратились к императрице с просьбой о ходатайстве и получили освобождение от ареста и восстановлены были в чинах. Видели, как гордый князь Дмитрий Михайлович несколько раз стукал головою в землю перед Екатериной, благодаря ее за милостивое заступление. Но штраф снят не был. Голицын писал Макарову. «Заняв 500 рублей, заплатил. До остальных не имею чем заплатить, а прич займов, и житье мое в Петербурге с убытком, не имею ни одного загона земли. Все покупаючи жил и двор строю в долг». Долгорукий писал о том же. В январе 1724 года Петр в присутствии своем в канцелярии Вышнего суда подписал «не править». Причины строгости наказания, которому подвергся Шафиров, Петр высказал впоследствии в указе от 5 февраля 1724 года. Кто в суде неправду учинит, или в каком ни есть деле ему поверенным, или в чем его должность есть, а он то неправду и будет делать по какой страсти, видением и вольно, такого, яко нарушителя государственных прав и своей должности, казнить смертью натуральную или политическую по важности дела и всего имения лишить. Когда кто в своем звании погрешит, то беду нанесет всему государству. Яко следует, когда судья страсти ради какой или похлебства, особливо, когда лакомство ради погрешит, тогда первое станет всю коллегию тщиться в свой фарватер сводить, опасаясь от них извета, а увидев то, подчиненные в какой роспуск впадут. Понеже страха начальных бояться весьма не станут для того, понеже начальнику страстному уже наказывать подчиненных нельзя, ибо когда лишь только примется за виноватого, то он и смело станет неправду свою покрывать выговорками непотребными, да я очми знать, а иной и на ухо шепнет, или через друга прикажет, что если не поманит ему, то он доведет на него. Тогда судья, яко невольник, принужден прикрывать, молчать, попускать. Что ж из всего последует? Не иное, что только подчиненных распутное житие, бесстрашие, людям разорение, еще горшее, прочим судьям соблазн. Понеже, видя другого, неправдую богатящегося, и ничего за то наказание не имущего, редкий кто не прельстится, и так опомалу все в бесстрашие придут, людей в государстве разорят, Божий гнев подвигнут, и так опаче партикулярной измены может быть государству не точью бедство, но и конечное падение. Того ради надлежит в винах звания своего волею и ведением приступивших так наказывать, якобы кто в самый бой должность свою приступил, или как самого изменника, понеже сие преступление вяще измены, ибо об измене увидав, остерегутся, а от сей не всякий остережется, но может зело гладко под кровлею долго течение свое иметь, и злой конец получит. Чтоб не повторялись неприличные сцены, подобные происшедшим между Шафировым и Писаревым, Петр издал указ в январе 1724 года. Надлежит обретающимся в Сенате, в Синоде, коллегиях и канцеляриях и во всех судных местах всего государства судьям и пришедшим пред суд чинно поступать, понеже суд Божий есть, проклят всяк, творяй дело Божие с небрежением. За брань и крики положен штраф в 10 рублей, за повторение бесчинства 100 рублей и арест. Кто провинится больше 3 раз, у того отнимается чин и треть имение. Если же кто дерзнет рукою, то казнится политическую смертью. Все правители судебных мест должны с челобитчиками и доносителями учтиво поступать. За брань наказываются штрафом, равным 3-месячному жалованию обиженного, у которого, кроме того, обидчик должен просить прощения, а если дерзнет рукою, то суд по воинских правам.